Глава 8. Хэштег «Его мама». Дом Васиной мамы располагался на углу синей и белой линий. Как рассказал мне по дороге Василий, члены садоводства лет 5 назад договорились переименовать все местные улочки. Солидным профессорам, преподавателям и другим серьезным взрослым людям пришлась по душе забавная детская идея раскрасить поселок как палитру художника. Так появились желтая, красная, не в честь коммунистической партии, зеленая, не в честь Гринписа, фиолетовая линия. Кому-то посчастливилось поселиться на Бирюзовой улице, а кому-то на Серебристой. Не было здесь только мрачных названий. Ни черных, ни коричневых улиц вы бы здесь не нашли. После того исторического собрания садоводов поменялись не только названия улиц. Отныне по уставу садоводства внешний вид участка должен был в обязательном порядке соответствовать названию улицы. Люди подошли к этому делу творчески. Некоторые полностью перекрасили свои дома в нужные оттенки. Кто-то выложил под окнами широкие вертикальные полосы из цветного кирпича. Были и те, кто ограничился яркой беседкой в цвет линии или нарядным забором. Так или иначе, но сейчас, при свете дня, пусть и по-осеннему тусклого, садоводство смотрелось фантастически, как игрушечная деревня Лего. Мой дом находился на желтой линии, а значит, новая фасадная краска бананового цвета, я уже мысленно себе ее представила, должна отлично вписаться в окружение. Васину усадьбу я заметила издалека. Она сочетала в себе синие и белые оттенки, как и моя бывшая однушка. Но в отличие от депрессивной квартиры, дом Василия с синей крышей, оштукатуренными белоснежными стенами, голубыми ставнями и пышными цветами на подоконниках в ослепительно-белых горшках наводил на мысли о Средиземноморье, терпком домашнем вине, ярком солнце. Васина мама, видимо, услышав наши голоса, появилась на крыльце. Да какое там крыльцо? Это самый настоящий танцпол. Терраса была просто огромной. И заспешила нам навстречу. Чем-то она напоминала балерину дягилевской эпохи. Изящная, невысокая, отточенные движения, королевская посадка головы, интеллигентное, доброе лицо. Готовясь к встрече с мамочкой Василия, я ожидала увидеть добродушную простушку, а познакомилась с утонченной дамой. Я непроизвольно выпрямила спину. Мы закрыли за собой калитку, нежно-белую и ни разу не скрипнувшую. «Ребята, вы вовремя, мясо уже готово, сегодня твоя любимая, Васенька, божественная!» Тут она повернулась ко мне, протянула узкую ладонь. «Лариса Алексеевна!» «Очень приятно, а я Алекса!» Пожимая ухоженную прохладную руку с тонкими пальцами, я вдруг запнулась, отчего-то стало стыдно, и решила представиться своим полным именем. «То есть Александра, можно просто Саша!» Лариса Алексеевна доброжелательно улыбнулась. Вокруг умных, ярко-синих, как у Василия, глаз собрались мелкие морщинки. «Милая, тут нечего стесняться. Алекса так Алекса. Я вот Васеньку хотела Леопольдом назвать, но его папа был против». «Мама», — оборвал ее Василий, слегка смущенный, «может, уже за стол пора?» «Да-да, конечно, пойдемте. Я накрыла в доме, а то сегодня дождь полдня моросил». Она шла впереди, а я украдкой разглядывала ее гордую осанку, аккуратный узел седых волос, нитку классического жемчуга на шее, темно-синий домашний костюм из мягкой ткани, облегал ее стройную фигуру наподобие королевской мантии. Атмосфера дома вполне соответствовала хозяйке. Идеальная, неправдоподобная чистота, сверкающие полиролем поверхности, ничего мещанского, никаких финтифлюшек, строгая светлая мебель, выложенный натуральным гранитом блестящий пол на кухне, несколько небольших абстрактных скульптур и много, очень много живых цветов. По сути, весь остальной интерьер служил лишь обрамлением для этой оранжереи. Зелень выплескивалась на улицу, перетекала на террасу, превращалась в разноцветные клумбы, увитые розами арки, каскады винограда. «Вырастить виноград на северо-западе России? Сильно!» – подумала я. Мы уселись за белый деревянный стол. Массивные дубовые стулья с подлокотниками и мягкими подушками позволяли ощутить себя на троне. Блюд было немного, но выглядели и пахли они по-королевски. Запеченная в духовке картошка с чесноком и базиликом, тушеная говядина с густой подливкой, нарезанные свежие огурцы. Беседа за ужином была непринужденной. С Ларисой Алексеевной оказалось легко говорить на любую тему. Я с незнакомыми людьми обычно замкнутая, разошлась настолько, что рассказала даже о Васином совете обменять деньги от продажи квартиры в доллары. Лариса Алексеевна укоризненно покачала головой. «Васенька, сынок, не стоит играть в азартные игры, тем более с государством. Знаешь, Алекса, Васина прабабушка и моя бабушка, дворянка Фаворская, однажды еще до революции отправилась в казино на Загородном проспекте и за один вечер проиграла в карты фамильные бриллианты и имение в Тверской области». «И молодец, правильно сделала, что проиграла», – вступил в разговор Василий, за рекордное время уничтоживший свою порцию. «Через пару лет это имение вместе с фамильными украшениями у нее все равно бы отняла советская власть, а так хоть удовольствие получила. И вообще, обмен рублей в доллары при таком плачевном состоянии экономики – это не азартная игра, а сухой железный расчет». Лариса Алексеевна с сомнением подняла бровь. «Видишь, Сашенька, какой он азартный, весь в прабабушку. Она, кстати, долго еще прожила после революции, со мной разговаривала исключительно на французском. Васенька, положи себе еще мясо». «А вы владеете французским?» – восхитилась я, большой ложкой подкладывая Василию говядину из расписного керамического блюда. Свое я еще не доела, увлекшись разговором. «Уи, серте!» – небрежно, чисто по-гальски пожала она плечами. «Ничего сложного». «Вау, здорово! Я только английский знаю, и то в его американском варианте. Всегда мечтала выучить язык Луи де Фюнеса, которого обожаю, и Катрин Денёв. Кстати, вы на нее чем-то похожи. Только некогда было». «Что ж, сейчас у тебя будет больше свободного времени», – деликатно сказала Лариса Алексеевна. Похоже, Вася расписал ей все в красочных подробностях. «Чем собираешься заняться на даче в первую очередь?» Я вкратце прошлась по нашему плану. «Когда будешь приводить в порядок участок, обязательно загляни ко мне. Я тебе дам несколько декоративных хвойных. Возле крыльца парочку посадишь, возле калитки. Вот увидишь, участок сразу преобразится». Она встала, убрала со стола белые, как в ресторане, тарелки и начала доставать прозрачные чашки из элегантного буфета, отделанного березовым шпоном. «Спасибо, Лариса Алексеевна», – вспомнила я правила приличия. «Помочь вам накрыть чай?» «Что ты, отдыхай». На десерт Васина мама испекла тонкие вафли-трубочки, перенесшие меня на 20 лет назад. Помните, в советское время были широкие вафельницы? Вот у нее одна такая сохранилась и исправно работала до сих пор, не без Васиной помощи, как она мне с гордостью поведала. После чая с лимоном и медом Лариса Алексеевна взяла длинный изящный мундштук, тонкую сигарету и элегантно закурила, задумчиво глядя в сад. А Василий повел меня на экскурсию по участку. Сумерки, чуть слышные ароматы цветов, плакучие ивы, опустившие свои длинные ветви в темный пруд. Все это создавало определенное романтическое настроение, однако я, не позволяя себе расслабиться, прислушалась к Васе, который исполнял роль ночного соловья, рассказывая о грандиозных планах усовершенствования своей дачи, что особенно важно именно сейчас, когда мама вышла на пенсию и поселилась здесь круглогодично. «На пенсию? Сколько же ей лет?» – удивилась я. 62. Не верится, правда?» Вася гордился своей мамой не меньше, чем она им. И действительно, эту остроумную, разностороннюю, моложавую даму язык не поворачивался назвать пенсионеркой. После короткой, но впечатляющей экскурсии по бане, оплетенной живописным плющом, мы переместились в дом. Последовательно осмотрели просторные гостевые комнаты на первом этаже. Поднялись на хозяйский второй этаж. Спальня Ларисы Алексеевны, вся в живых цветах, со сливочно-белыми обоями, не была обременена лишней мебелью, только раскладной диван, тумбочка и шкаф. И множество великолепных постеров голливудских фильмов 30-х-50-х годов, черно-белые в тонких зеленых рамках, плакаты с Лорен Беккл, Джоан Фонтейн, Ингрид Бергман, Авой Гарднер смотрелись невероятно стильно. В Васиной же спальне я с удивлением увидела односпальную, чуть ли не подростковую кровать. А как же семейная жизнь? И никаких следов пребывания супруги. На трюмо – одинокий мужской дезодорант. Нигде ни одной ее фотографии. Странно. Осмотр котельной, главной комнаты в доме, Василий оставил на сладкое. С особым трепетом он открыл неприметную дверь на первом этаже. Как человек, пользующийся устаревшим кнопочным телефоном, мог создать такое. «Вася, это что, центр управления полетами?» «Всего лишь центр управления скромной дачей». Пока Вася распространялся о дублирующих системах и перепадах напряжения и давления, я осматривала занятную котельную. Мигали разноцветные лампочки, высились непонятные синие емкости, стрелка на колоссальном бойлере показывала температуру воды, гудели насосы, стройные шеренги белых труб сходились и расходились в строго заданном порядке. Да уж, с сантехникой у Васи все было хорошо, равно как и с электричеством. Ни один ватт не проскочит незамеченным мимо этого распределительного щитка со множеством выключателей. Похоже, Вася знала технической изнанки быта абсолютно все, в отличие от моих предыдущих бойфрендов. Один из них, бывший коллега, гордившийся 200 фолловеров в Инстаграме, долго бился, пытаясь починить колесико на моем конторском кресле. Он пыхтел, потел, крутил что-то, в результате сломал ножку окончательно, после чего даже не признался разъяренному завхозу, что имеет к случившемуся хоть какое-то отношение. Мы расстались, конечно. Он уволился с работы, хотя папе он нравился, ведь Игорь, как и я, окончил факультет журналистики госуниверситета и часто появлялся в кадре. Впрочем, это не мешало ему быть бесцветным, серым, неинтересным и в то же время крайне высокомерным человеком. «Вот бы папа увидел, что Василий сотворил на даче», – подумалось мне. «Тогда бы он перестал относиться к нему свысока». Вася превратил обычный советский дом в нечто среднее между космическим кораблем и средиземноморской фазендой. Мы с Ларисой Алексеевной сердечно распрощались. Она надела узкие очки в тончайшей золотой оправе и принялась за кроссворд. А Вася пошел меня провожать. В сумерках я могла заблудиться. По дороге я вновь завела разговор на тему, занозы, сидевшей у меня в душе. «Знаешь, никак не могу поверить, что меня уволили. Я же столько лет верой и правдой отслужила. Всю душу и сердце вложила в эту работу, и из-за какого-то поста все потерять – это просто не поддается осмыслению». Он вытащил сигареты. Широкие ладони защитили маленькое пламя зажигалки от осеннего ветра. «Ну, уволили тебя, ну и что?» – успокаивающе сказал он. «Ерунда, выеденного яйца не стоит. Я знаешь, сколько работ поменял? Был коком на речной барже, товароведом в твоем любимом супермаркете, кстати, продавал вино. Халтурил на машине, валял шапки-ушанки. Даже в предвыборной кампании губернатора Яковлева принимал участие. Подзаработал тогда деньжат, кстати. И это я еще и половины не назвал. Дольше всего работаю на ТТВ. Сколько? 5 лет уже, кажется. Из простых водителей выбился в начальники транспортного цеха. Это все на твоих глазах происходило. И, честно говоря, заскучал уже». Я приостановилась понюхать шикарные пионы. Кто-то не пожалел коллекционных кустов для украшения своего забора со стороны дороги. Совсем такой же цветок, только искусственный. Пару дней назад безвольно болтался на лацкане пиджака губернаторши. А я так мечтала, чтобы у меня была, знаешь, как говорят, всего одна запись в трудовой книжке. Выпрямляясь, я потеряла равновесие на мокрой дороге, и Василий подхватил меня под локоть. «Осторожно, Шура! Если хотела одну запись в трудовой, тогда тебе надо было идти в библиотекари или в воспитатели детского сада. В общем, заняться чем-то более спокойным и менее амбициозным, чем работа на телевидении». Возразить мне на это было нечего. Тем более, что мы уже подошли к моему дому, который в темноте казался заброшенным сараем. Более неуютное место для ночлега сложно было себе представить. Вася с сомнением оглядел жутковатый участок. «Может, у нас с мамой останешься на ночь?» «Спасибо, но нет», – твердо сказала я. «Я должна сама пройти этот путь от начала до конца. Не волнуйся, я упертая, я же козерог». «Как знаешь, Шура», – покачал головой Василий. «Если вдруг все же увидишь привидение, мой телефон у тебя есть, звони. Ну что, спокойной ночи?» Я кивнула и отвела взгляд. Его жена незримой тенью стояла между нами. «Если здесь и было какое-то привидение, так только ее». Я сдержанно пробормотала «Спасибо за все, спокойной ночи». Неуклюже рванула калитку, едва не повалив на землю шаткий забор, и в очередной раз, промочив ноги в высокой траве, забежала в дом. В качестве спальни я выбрала себе восточную комнату. Лучи восходящего солнца помогут проснуться. Нашла в своих мешках, грудой сваленных на веранде, нормальную подушку, одеяло и свежее постельное белье. Постелила его на тахте, прямо поверх мерзко пахнущего покрывала. Переоделась в теплую пижаму и уселась на кровать со своим сиреневым нетбуком. Мне удалось довольно быстро загрузить на YouTube видео с косой, снятое сегодня днем. Озаглавила я его «Из журналисток в разнорабочие». Свой профиль Алекса Сурикова переименовала в «Алекса Селянка» и дописала примечание. Это первое видео из серии репортажей с импровизированной строительной площадки. Бывшая журналистка своими руками приводит в порядок старую дачу. Антикризисный ремонт начинается. Потом я немного почитала новости. Старая репортерская привычка – начинать и заканчивать день с изучения лент информагентств. Интерфакс передавал абсурдные сообщения. Петербург объявлен зоной, свободной от иностранной косметики. Специальным указом губернатора запрещено провозить в город любые изделия косметической промышленности, производства стран, присоединившихся к санкциям. Далее рассказывалось о немедленной реакции полиции. ГАИшники, дежурившие на одном из КПП на Выборгском шоссе, при обыске автомобиля, следовавшего из Финляндии, изъяли 500 карандашей для губ, 300 флакончиков с гелем для бровей, 115 особых комплектов для создания Smokey Eyes, включающих в себя тушь для ресниц, подводку для глаз и несколько видов теней. Все финской фирмы. Нарушитель, отмечал Интерфакс, спрятавший запрещенку в запасное колесо, теперь обязан выплатить в бюджет штраф, равный 10-кратной стоимости арестованной косметики. У жен этих гаишников сегодня праздник, подумала я уже сквозь сон и, едва успев пробормотать «сплю на новом месте, приснись жених-невесте», провалилась в тяжелую дрему. Сильный холод не давал как следует расслабиться. Я всю ночь, без особого успеха, куталась в одеяло, стучала зубами, каждые полчаса приоткрывала глаза и смотрела на часы. В голове звучали веселые голоса Василия и его мамы, и я 100 раз пожалела, что не осталась с ними. Ближе к рассвету опять пошел дождик, и дом заполнился противными звуками, капающей на линолеум воды. Хорошо хоть на мою тахту, ничего сверху не лилось.